Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу рубрику «Параллели». Напомню вам, что в этой рубрике мы говорили о тех сходных чертах, которые объединяют различные религиозные конфессии. Вы, возможно, уже слышали передачи о единстве Бога, о поисках смысла жизни, о вере, о смирении, о молитве. Сегодня мы решили еще раз поговорить о молитве, о молитвенном обращении к Богу. Сегодня у нас в гостях уже знакомый вам по предыдущим передачам религиевед Юрий Петрович Албул. Здравствуйте. Юрий Петрович, согласно ведическим писаниям, молитвенное обращение к Богу – одна из форм, причем важнейших форм, преданного служения Ему. По-моему, вообще нет на свете людей, которые так или иначе не обращались бы к Богу, иногда бессознательно. В русском языке, например, есть выражения, которые мы используем автоматически, причем очень часто, не задумываясь над тем, что они значат. Такие выражения, как «слава Богу», «упаси Бог» или «Господи помилуй». Даже обыкновенное наше русское «спасибо», как вы хорошо знаете, означает «спаси Бог». Вот как вы считаете, можно ли это тоже считать молитвами? И вообще, что такое молитва? Молитва в любом случае – это убежище. Люди ищут убежище во многом. Кто в деньгах, кто в красивой жене, муже. Кто-то ищет убежище в доме в своем. Кто-то приходит в храм за убежищем. Но и там, и там, и там мы видим, что убежище люди часто не находят. И мечутся люди между храмами, машинами, женами, детьми. Где же убежище? И вот, изучая религии мира, я заметил, что убежищем является во всех школах духовных именно сокровенная личная жизнь человека и молитва в этой сокровенности. Я часто слушаю радио и Кришналоку, и православные передачи, такие как «Радонеж», «София», например. На радиостанциях, да и в книгах, кстати, тоже, я часто замечал, что о молитве говорят общие слова. Ну, каждый образованный религиозно человек знает о том, что существует внутренняя молитва, внешняя молитва, умные делания, о том, что существует исихазм, там, всевозможные тайны молитвенные. Но что такое начало пути, что такое этика молитвенная, об этом мало что говорится. Или говорится, знаете, в словах то же самое общих. Я думаю, что очень важно говорить о молитве в личностном понимании, в личностном подходе. Ведь каждый из нас – это целая вселенная. И то, что для одного может быть лекарством, для другого может быть ядом. Поэтому личный подход в молитве необходим. То есть с каждым человеком надо разбираться наедине. И это является основой молитвенного подвига. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что, как я поняла, что на нашем радио и на других радио иногда мы говорим общие слова. Это правда. Иногда действительно очень трудно говорить о сокровенных вещах, потому что молитва – это ведь очень сокровенное для каждого человека. Давайте тогда, может быть, мы поговорим о начале молитвенного пути, о том, какие практические советы вы могли бы дать новоначальным, тем, которые только-только вступают на этот молитвенный путь, неофитам. Угу. Молитва не есть некое шаманское заклинание, которое пробьет любую брешь. Если мы изучаем священные писания мира, то мы слышим в этих писаниях Допустим, в Библии: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Читание. Господь Читание говорит о смирении, терпении, свободе от чувств ложного престижа. В таком состоянии ума можно постоянно повторять святое имя Господа. Об этом же говорит и Господь Христос, что существует нужда в слушании слов Бога и служении Богу. Если не существует праведности, смотрите, какие тут слова: праведник убегает, прибегает к имени Господа. Человек смиренный и терпеливый может говорить молитву. И только тот, кто слушается и слушает, служит Богу, та молитва доходит до Господа. То есть не просто надо балаболить молитву, вот, а очень важно праведно жить при этом. Одно без другого является абсурдом. А мы часто видим как раз, что новоначальные христиане или кришнаиты, буддисты, мусульмане не получают нравственного импульса, нравственного толчка, и тому есть определенные причины в нашем мире, на этой планете. То есть для того, чтобы было какое-то молитвенное обращение к Богу, для молитвы, как я понимаю, необходимы какие-то условия этого молитвенного делания. Что, какие условия вы могли бы назвать, необходимые условия? Ну, давайте представим себе духовность и духовное восхождение в виде пирамиды. И вот низшая часть, основание пирамиды, это будет, ну, договоримся, этика религиозная. Чуть повыше утончение пошло, эстетика религиозная. И венчает все религиозная мистика. Там она уже переходит в небеса, неизреченные. Очень часто мы видим одну и ту же ошибку. Новоначальный начинает с перевернутой пирамиды. Он сразу погружается в мистику. Он сразу заявляет о интимности к Богу. Без конца мы слышим разговоры от неофитов о интимных их личных представлениях о Боге. Но не таковы мудрецы, не таковы святые. Что говорит святой? Угомонись. Религиозный гомон – это тоже гомон. Знаете, вороны взлетают и каркают. Религиозный гомон также невыносим. А что нужно? Угомониться. Это первое правило, о котором говорят наставники всех вероисповеданий. То есть речь идет об успокоении ума в первую очередь. То, что вот делается, например, в практике кришнаитов, когда начинают читать мантру. Мантра, как известно, это успокоение ума. И первое, что происходит, это утешаются его чувства, успокаиваются, и успокаивается беспокойный ум. Так ведь? Совершенно верно. При этом должна быть оговорена строгая система подхода к молитве. Мы можем знать и слов Будды, и слов Кришны, Христа, кого только не назовите, Мухаммада, о том, что нужно рассчитать свой путь. И учитель должен сказать сразу: дорогой, ты вступаешь на путь очень серьезный, поэтому нужно подготовиться. Неофит, новичок, он мечтает забраться на третий этаж сразу. Тем более книги открыты эзотерические. Мы все можем знать о том, что, например, Господь Чайтанья пел, и вокруг него пели, танцевали животные, деревья даже подпевали, пчелы, но все участвовали в его киртане. И тоже хочется. Почему звери, собаки не поют, кошки? Тоже хочется, но то, что разрешено, и то, что даруется Господом, того можно достичь величайшими трудами. Поэтому существует образ трехэтажной башни. Ты хочешь третий этаж? Начни, пожалуйста, с того, чтобы рой яму. Знаете понятие йоги? Яма. А с чего начинается яма? Это ахимса, не насилие. Не насилие ни в уме, ни в слове, ни в действии. С этого должен начинать человек. Мы видим, кстати, молитвенных насильников очень часто. То есть они насильничают, насильничают и насильно обращаются с молитвой. Итак, кто хочет построить третью башню из трех этажей, начни с фундамента. Твердость должна быть, устоев нравственности. Вот так. Скажите, а какие, скажем так, болезни неофитства являются наиболее серьезным препятствием на пути молитвенного делания, как вы считаете? Безотцовщина. И самый худший вариант – это религиозные беспризорники. Ну, что такое книги духовные? Конечно, это огромное богатство. Но что такое духовный отец? Это тот, на кого можно посмотреть, с кого можно взять пример. Вот он спокоен, незыблем, лучезарен. Все. Одного этого достаточно для просвещения сознания. А просто читать о незыблемости, лучезарности и так далее, успокоении ума – это ничто. Мы должны видеть пример. Должен быть духовный наставник. Их мало. Еще Христос говорил: «Жатвы много, а делателей мало». Вот это основная проблема, что нет духовного наставника. Поэтому ученик должен знать, что существуют разного ранга наставники. Существуют просто чиновники религиозные, а существуют поднятые несколько выше личной молитвой священники. А существует все выше и выше. Если мы восходим в молитве и рассматриваем духовных наставников, то заоблачные лики наставников, такие как у Бхактивиданта с вами. Скажите, а что еще, как вы считаете, вот мы много раз на нашем радио, в наших передачах, мы много раз уже говорили нашим слушателям о том, что наличие духовного учителя, принятие духовного учителя, и тут вы абсолютно правы, действительно является необходимым условием духовного развития человека. А какие еще болезни неофитства и препятствия на духовном пути вы могли бы назвать? Помимо духовного учителя, мы не должны никогда забывать о себе. Есть болезнь неофитства не размышлять. Знаете, учитель сказал, будем выполнять. Вот плац такой, духовный плац, плацдарм. Налево, направо, равняясь кругом. Ученик никогда не должен забывать о собственном сознании. Об этом очень многие школы говорят, что да, да, конечно, духовный наставник, но и ты важен по себе, ты не придаток. Ведь мы с вами взрослеем духовно, растем, и Бог даст, сами когда-нибудь, если будем чисты, светлы и святы, станем тоже кому-то духовными наставниками. Вот так я думаю. То есть ученик часто забывает о том, что он тоже личность, и эта личность требует пристального внимания. Одна из бед новичков, да даже, вы знаете, и не новичков, я знаю людей, они делились со мной, кто и по 10, и по 15 лет молится, они говорят очень знаменательную фразу: «Не получается». А я тогда им задаю встречный вопрос: «Дорогой, так ты получать что-то хочешь?» И вот представьте себе, 10 лет человек, начитавшись духовной литературы, не имея перед собой наставника или имея некую заслонку перед духовными глазами, он хочет получать, он хочет ситх, каких-то способностей. То есть он в уме своем создал некий образ получки молитвенной. Вот это является очень большой бедой и, в общем-то, частой бедой в нашем обществе. Юрий Петрович, мы тоже уже не раз говорили о том, что существуют разные типы молитв. И существуют действительно ведь молитвы, просьбы, когда человек вот, ну, в простоте душевной обращается к Богу и просит его о чем-то. Существуют молитвы благодарственные, молитвы покаянные. Существуют возвышенные молитвы, которые просто прославляют Господа. Существуют разные типы молитв, правда? Какие молитвы, на ваш взгляд, вот как вы лично считаете, какие молитвы кажутся вам наиболее возвышенными? Наиболее возвышенные – это искренние молитвы. Собственно говоря, она может даже и не звучать как-то особенно поэтично. Вы знаете, искреннюю молитву я видел в одном фильме прекрасном. «Сборище уродов, дегенератов» имела одну молитву и один культ. Они находили стену, били в нее кулаком и очень искренне, поверьте мне, вопили, вопияли: «Выпусти меня! Выпусти меня! Выпусти меня!» Вот даже такое молитвенное обращение, я думаю, Бог услышит. Но мы знаем, что существуют неискренние молитвы. Вот тысячи лет назад пророк Исаии говорил: «Приближаются ко мне», то есть к Богу, «приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Значит, здесь очень точно показано, что языком мы можем словословить, просить, что угодно, но сердце, где сердце? А сердце занято другим. Злоба, ненависть, жестокость, всевозможные межконфессиональные грызни существуют. Почему это? Все та же причина. Нет духовного наставничества. Или, вернее, это уж трагично совсем я сказал, очень мало духовных наставников. Угу. Очень мало. Если можно привести пример вот к тому, что я сейчас сказал, это существует буддийская притча, где как раз показан такой образ чтущего языком, но не чтущего сердцем. Она говорит о сварливой и достаточно злобной женщине, которая кричала на людей, но каждое утро она вставала и, воспевая имя Будды, «Нама Митаба Будда, Нама Митаба Будда», била в колокольчик. А ее друг, видя ее вот такое непостоянство и нереализованность духовную, во время ее молитвы начал кричать: «Нгуэн, Нгуэн!» А она продолжала воспевать «Нама Митаба Будда» и думала: «Боже мой, почему он мешает моему молитвенному занятию?» Он продолжал ей кричать «Нгуэн, Нгуэн!» Она «Нама Митаба Будда». Наконец она бросила молитву, бросила свой колокольчик и спрашивает: «Почему ты мешаешь мне молиться?» А он ей сказал: «Я всего 10 минут обращаюсь к тебе, и посмотри, в какую злобу ты пришла. Представь, как зол же сейчас Будда». Вот такой парадоксальный, парадоксальная история. Так вот, милосердие, мягкость, спокойствие, ясность молитвенная – это то, что показывает, что мы достигли первого уровня. Покой, угомонение наконец наступило. Вот. И прекрасно я хочу вам зачитать историю из рекомендуемой мной книги, называемая «На высотах духа». Здесь говорится: «А как достичь мира духовного?» – спрашивает у учителя. «А нужно угомониться», – ответил отец Дорофей, улыбаясь. Кстати, очень немаловажно. Учителя улыбаются, они зверем смотрят на ученика. «А что значит угомониться?» – переспросил я. «Ну, сейчас я прочитаю православную традицию, но я думаю, каждый поймет, о чем здесь идет речь. Что значит угомониться? А вот что. Когда я был молодым послушником, старец мой, которому я прислуживал, сказал мне раз: «Трудно тебе будет угомониться. Больно у тебя нрав, веселый и подвижный. А не угомонишься, не достигнешь чистой молитвы. Ни к чему будет тебе и монашество». Вот я и спросил его, как вы теперь у меня, а что значит угомониться? Старец мне ответил: «Это очень просто. Сейчас вот лето, а ты поди ждешь осени, когда работы на полях будет меньше». «Верно, батюшка». «Ну а осень придет, будешь ждать зимы, первопутка, святок, а они придут, будешь ждать весны, а там Пасху, светлого Христова воскресения». «Правда, отче». «Вот ты сейчас послушник, а поди ждешь того времени, когда будешь рясофором». «Да, батюшка». «Ну а там поди и мантии будешь ждать, а там и иеромонашество». «Вот это и значит, что ты не угомонился. А вот когда тебе будет все едино, весна или осень, лето или зима, святки или Пасха, послушник ты или схимник, а будешь ты жить сегодняшним днем, не будешь помышлять и ждать, а всецело предашь себя воле Божией, вот ты и угомонился. Сегодняшний день важен», — говорит этот старец-наставник. Вот то, что вы сейчас сказали, это очень правильно, по-моему, потому что ведь на самом деле молитва только тогда и молитва, когда человек в смирении склоняется перед Богом, понимая, что он всего-навсего крохотная его частичка, и когда он не просто смиряется, а предается его воле. Это вот, когда я вас спросила о том, что вы считаете наиболее возвышенной молитвой, то я ждала от вас именно этого, поскольку, вы, наверное, помните, в Гите Кришна говорит в конце, он завершает этим разговор с Арджуной, он говорит: «Оставь все виды религии или все виды обязанностей и просто предайся мне». То есть, когда человек возрастает настолько, что он может предаться Господу, вот тогда идет настоящая молитва. Это по вашей терминологии, или как бы вот в соответствии с тем образом, который вы вначале представили, и есть вершина пирамиды, как я это понимаю. Да, да, совершенно верно. Для того, чтобы предаться Господу, нужно пройти очень большой путь. И путь брани, то есть духовной битвы. Обязательно ученик должен знать о том, что ему предстоит война, и он должен готовиться. Ну, вот, допустим, существует гора, и пришел отряд новичков-альпинистов. Но кто их пустит без инструкции? Они должны знать, и они знают, уже идя туда, что они могут погибнуть, потому что это очень опасно. В христианстве не погибают ли люди духовно? Погибают. В сознании Кришны? Конечно. В буддизме, мусульманстве, конечно, мы должны знать, что мы можем погибнуть. То есть это ответственная и, может быть, самая главная битва, которая только существует у нас в жизни. Вместе с тем, Юрий Петрович, я с вами и согласна, и не согласна одновременно. Вы знаете, это старый-старый спор о том, как дается Царствие Божие, усилием ли дается Царствие Божие, либо милостью Бога. Мне кажется, что для того, чтобы предаться к Богу, иногда действительно требуется длинный-длинный путь духовного возрастания и духовной борьбы. Это правда. Но человек, который понял что-то в духовной жизни и в своей духовной практике, он может предаться в одно мгновение, сразу же. Здесь и воля Бога, и его собственное личное желание. Если он понял и почувствовал, чего ждет от него Верховный Господь, он может сделать это в одно мгновение. Вот в этом как раз заключается, как бы это лучше сказать, и особенность истинной духовной жизни. И это то, что дает нам силу, дает нам надежду. И то, почему мы не сбиваемся с пути иногда, даже тогда, когда приходится трудно, когда мы чувствуем, что нас одолевают сомнения или силы нас оставляют. все сводится на самом деле к тому, что человек может либо трудиться ради этого, либо просто в одно мгновение предаться Богу благодаря своему желанию и, конечно, милости Бога. Да, Христос так и говорит, что человеку это невозможно. То есть то, что я говорю, конечно, не надо понимать, что вот идешь и дойдешь. Угу. Как я говорю, погибает. Угу. Существует удача, такое вот слово. Часто я у Прабхупады встречал. Удача в духовной жизни. Конечно, человеку это невозможно, потому что как представишь себе, сколько придется пройти, так и руки опускаются. Но Богу возможно все. И я думаю, что здесь ключом является искренность. Существует дверь в духовный мир, существует замочная скважина, замок, и существует ключ, который мы можем вставить, и существует усилие, которое мы должны приложить, чтобы открыть эту дверь. Вот так, я думаю. А это Бог решает. Потому что мы-то можем думать, что мы вот прямо сейчас поймем его. Сколько таких людей было? Сколько пало? Вот на моей даже памяти. Я побывал в разных религиях и посмотрел, как падают, рушатся. И причем рушатся самые возвышенные, казалось бы. Вот так вот. Юрий Петрович, но мы говорим о самом начале пути, и это очень важно. Я специально все время вас возвращаю к разговору о фундаменте, потому что действительно это очень важно. Вот то, о чем вы говорите, когда человек рушится. Ведь почему, собственно, он рушится? Стало быть, или не пройдены какие-то начальные ступени, либо человек в гордыне пребывает. Потому что если нет смирения, то человеку очень легко упасть, правда? Значит, можно ли сказать, что одним из необходимых условий молитвенного делания является смирение, отсутствие гордыни? Можно ответить цитатой из суфийского трактата ордена Мирганья о том, я как-то его зачитывал, часть, о том, как подходит человек к молитве. Это только вторая стадия, когда человек, собственно, может начать молитву. Но что до молитвы? Он должен победить. Вот я перечислю. Невежество, скупость, алчность, гордыню, злобу, похоть, зависть, беспечность, дурной характер, тщеславие, неуживчивость, скрытое лицемерие, любовь к славе и власти. И вот концовка этого второго пункта. И все эти недуги, от них нет иного средства, кроме упорных упражнений в молитве. То есть здесь мы встаем перед образом новичка, который имеет все эти качества. Вот, который я только что перечислил. Он молится, и постепенно это исчезает. Но пока он молится, он должен знать, что он не образец духовности. Он алчен, он груб, горд, завистлив. Это каждый должен знать. Если он этого не знает, тогда он находится в прелести. Он думает, кругом одни корми, кругом одни грешники. Весь мир поражен сатаной. Один я иду и молюсь, мощный. И такой человек, конечно, очень сильно наказывается. Наказывается прежде всего, знаете, чем? Тем, что он не может... Богатство-то он получил. Огромное богатство пришло к нему. А он удержать его не может. Прорехи в карманах. Все высыпается. Только извякает золото за ним. Вы, наверное, лучше меня знаете и помните, как некоторые христианские святые говорили о том, что обращались к Господу с такими словами: «Господь, не лишай меня, пожалуйста, всех моих грехов, потому что иначе я возгоржусь и буду пребывать в тщеславии, и тогда не получится настоящей молитвы, тогда я не смогу обращаться к Тебе с истинным смирением». Конечно. Каждый человек, который молится, он знает о том, как происходит освещение его внутренности. Вот представим себе огромный зал, темный, погруженный в темноту. Загорается свеча, и вот она все сильнее и сильнее разгорается, и видим мы пока не прекрасное наполнение зала, мы видим пока тьму в этом зале. И это очень здоровый взгляд, когда мы видим все-таки тьму. Но также существует, знаете, какая опасность? Вот эту тьму принять за свою сущность. Я есть тьма, я грешник, я такой, я самый худший, падший. Это и часто, кстати, это часто бывает. Да. И мы должны... Вот я вам привел пример с духовным наставником. Он с улыбкой наставляет. Мы должны знать, что, если мы искренне, что Господь любит, ведет нас. Знаете, как мама ведет ребенка зимой за шкирку, держит его за воротничок. Вот если есть такое чувство у вас, у меня, у всех, кто нас будет слышать, недалеко мы от Царствия Небесного. Это значит, что нас заметили и взяли в любящие руки. Вот. Что я могу сказать? Юрий Петрович, вы знаете, есть такая книга у отца Александра Меня, «Практическое руководство к молитве». Он там приводит цитату из «Молитвослова», где в этой цитате говорится: «Перед тем, как начать молиться, постой молча, донде же утишатся чувства твои, поставь себя в присутствие Божие». До сознания и чувства его с благоговейным страхом и восставь в сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя. Мне кажется, вот то же самое очень важно посоветовать всем искренним верующим, какой бы конфессии они ни принадлежали, будь то православные христиане, будь то кришнаиты, будь то люди других каких-то конфессий. Просто прежде всего... Когда человек начинает молиться, он должен понимать, что он обращается к живому Богу. Вот это живое присутствие Бога рядом. А ведические писания, например, просто говорят о том, что в наш век Господь приходит к нам в форме своего святого имени. Поэтому, когда мы, например, воспеваем Маха-мантру, то мы должны просто постоянно помнить о том, что мы произносим имя Господа и как бы непосредственно общаемся с Ним, непосредственно обращаемся к Нему. Вот это чувство ощущения живого Бога и благоговения перед живым Богом очень важно, как мне кажется. Да, мы с вами вот начали нашу беседу, говоря о том, что существуют общие слова о молитве, а существует... прямое, вот как вы сейчас сказали, прямое ощущение, что Бог есть. Когда это бывает? По большей части, как я уже говорил, вступающий на путь молитвы, он вступает также и в духовную брань, духовную битву. Я называю это феноменом Хамы Брута из гоголевского «Вия». Молодой мальчик, ну не больше 23 ему было, участник... то есть учащийся в семинарии, попадает в ситуацию, когда на него нападают демоны. И уж ему некуда деваться. Уж там он настолько ясно ощутил, что такое имя Бога. А одно дело воспевать в покое, в храме, в общем, в месте, которое как-то ограждено. Но вот представим, что вокруг нас демоны. Представим, что идет нападение сильнейшее. А вот Хама читал определенные молитвы. Почему? У Гоголя есть небольшая фраза по этому поводу. Ну, пусть это выдуманная история, скажем так. Но там есть такая фраза. Он знал и получил эти молитвы от монаха, который всю жизнь сражался с демонами. И представим себе эту фигуру Хамы. Молодого парня, который попался, его очень жалко. Мне очень жалко было, когда я читал, и все время мне жалко. Я сам знаю, каково быть в таком положении. Он находится в круге, он очертил круг, он начал молиться, и ни прямо к нему не может нечистая сила подойти, ни вверх не может подойти, и ни низом пробраться. То есть, понимаете, он находится в таком цилиндре молитвенном. А куда уходят концы этого цилиндра? В бесконечность не могут. Но мы также знаем, что он и погиб. А почему погибает молитвенник? Почему старец не погиб, а он погиб? По молодости ли? Нет. Любопытство. Ну, это одну из причин, я назову. Там, это большой комплекс. Любопытство. Не выдержал он и глянул на самого большого беса. Не выдержал и глянул. Так и мы часто, так сказать, не следим за своими глазами, ушами, шагами, носом. Ведь очень важно контролировать свои чувства во время молитвы. Быть внимательным. Быть внимательным. Мы должны внимать имени Богу. Я вам расскажу, как и обещал, максимально приближенную историю из жизни храма, одного из храмов. Мой друг, знакомый, то же самое, примерно 20 с чем-то лет, учащийся в семинарии, находился в церковном дворе и читал духовную литературу. Это был уже поздний вечер. И вдруг он увидел бесноватую. Кто вообще знает, что такое бесноватый, одержимый бесом, тот поймет, о чем я говорю. Это была девушка тоже лет 20, вот такая паночка. Она шла прямо на него. Он не заметил, как она вошла. Она была босая, глаза вытаращены, лицо белое. Как только он ее увидел, он, обученный, сразу опустил глаза. Он не стал смотреть, интересоваться, что это, кто пришел, и начал сразу молиться. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи». Она не дошла до него трех шагов. Там был навес рядом с храмом. Она бросилась на этот навес, схватилась за него, начала выполнять акробатические этюды, повисла вниз на головой, волосы ее развивались, потом она упала в корчах. Он все время молился. Он все время молился, и неотступная молитва спасла его. Он понял, что его убьют сейчас. Но это одержимое бесом. То есть, кто хоть раз встречался с этим, тот знает, что такое молитва и как это влияет и на себя, на меня, то есть, и на демонические силы. Вот, пожалуйста, это недавнее, это месяц назад случилась история. То есть то, о чем постоянно говорят все священные писания, о том, что спасение вообще от всего дурного, в том числе от демонических нападок, как вот вы рассказывали, в посте и молитве. Поэтому молитва действительно является одним из самых важнейших форм и обращения к Богу, и преданного служения Ему, то, с чего мы начали. И молитва является и самой большой защитой для нас. Конечно, причем скажу об этом молодом человеке, прославленном, что мясо не ест, рыба не ест, яиц не ест, молитвенник изучает Священное Писание и не смотрит по сторонам, когда приходит зло, а погружает свое сознание внутрь, в сердце. И это спасает. Спасибо большое, Юрий Петрович. Спасибо, что пришли, что приняли участие в этом разговоре, очень важном, по-моему, разговоре для всех нас, для всех, кто встал на духовный путь. Тема молитвы так обширно, так велика и так многогранна, что, конечно, в одной беседе мы не затронули ее, всех ее граней. Но я очень надеюсь, что мы можем продолжить эту беседу и как бы углубить представление наших слушателей о том, что же такое молитвенное делание в самых разных религиозных конфессиях. Мы много говорим о том, что такое молитва и что такое вот джапа-медитация, в частности, в сознании Кришны, в движении сознания Кришны. Но я думаю, что многим нашим радиослушателям интересно узнать, как на самом деле осуществляется это молитвенное делание в других конфессиях. Да, конечно. Я со своей стороны готов всемерно участвовать в этом проекте. Спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимал участие религиевед, специалист по религиозной этике Юрий Петрович Албул. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего наилучшего. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты,